Понедельник. В 12 часов перед большой переменой меня ждал у школы дядя Фред. «Твоя тетя уже ковыляет по комнатам», — сказал он мне. Я слегка удивился. Неужели он пришел ко мне в школу только для того, чтобы сообщить эту новость? «О, здорово!» — ответил я. Зуан стоял поодаль и ждал меня. «Тебе пришло письмо от папы», — сказал дядя Фред. Я протянул руку. «Нет, нет», — сказал дядя Фред. Не так все просто. Я пришел за тобой, чтобы отвезти к тете Фи. Прочитаешь ей письмо вслух, ей же тоже интересно. Она уж хотела сама его открыть, но я сказал, так не полагается, письмо адресовано не тебе. А марка на нем красивая? Не обратил внимания. Оно толстое или такое, что чуть подуешь и улетит? Толстое письмо, толстое. А тебе когда-нибудь приходят толстые письма? Не твое дело, молокосос. «Зван, иди домой без меня!» — крикнул я. «Я пойду к тете Фи читать ей вслух». «Наконец-то пришло письмо!» — сказала тетя Фи. «Твой папа хороший лентяй! Открывай скорее, малыш, я сгораю от любопытства!» Она сидела в кресле, обутая в тапочки дяди Фреда. Я разорвал конверт. 3 листа, действительно длинные. Я погрузился в чтение. «Ничего не слышу!» — сказала тетя Фи. — Сначала цензура, — сказал я. — Вдруг оно не подходит для твоих ушей? Тетя Фи почему-то не засмеялась, хотя мне-то казалось, что это отличная шутка. — Мой папа же работает цензором, — сказал я с усмешкой. — Можешь не объяснять мне свою шутку, малыш? Я прочитал письмо 2 раза. Вот оно. — Дорогой Томас, ты, наверное, думаешь, как долго папа мне ничего не писал. Но это ж мое второе письмо. Я сам отнес его на почту. Первое письмо я бросил в ящик. Этого делать нельзя. Запомни, если ты бросишь письмо в ящик, то кто-то другой бросит его потом в другой ящик и так далее, пока твое письмо не окажется в ящике с надписью «Совершенно секретно». И когда этот ящик «Совершенно секретно» наполняется, его ставит в большой шкаф и запирает на большой замок. И открыть его может только хромой дед с 30 связками ключей. А он этого никогда не делает, потому что участвовал в 2 мировых войнах и считает, что все секреты должны оставаться секретами. Ты скучаешь без меня? Стоит мне увидеть на улице худенького мальчугана, одного без взрослых, который свистит на ходу, идет большими шагами. Я сразу вспоминаю о тебе. Знаешь, когда видишь кого-то и сразу вспоминаешь совсем о другом человеке, это значит, что ты по этому человеку скучаешь. Так всегда бывает. А ты обо мне тоже вспоминаешь, когда видишь на улице скучного дядьку, который бредет по улице, бормоча себе под нос. Надеюсь, что да? Я скучный отец, я это сам знаю. Но скучные отцы тоже имеют право на существование. Мы с тобой никогда не играли в снежки. Во всяком случае, не помню такого случая, а ты? По утрам, попивая горячий чай, который сделал мне сосед по квартире, я часто смотрю в окно. Там я вижу безрадостную улицу. По этой безрадостной улице идут безрадостные немцы своими веселыми детьми. Дети кричат, бегают по улице туда-сюда. Они плоховато одеты, бегают, чтобы согреться. «Успокойся!» — кричат папаши. Дети смеются над ними, а я пугаюсь, когда это слышу, потому что мне их всех жалко. Я думаю, Томас идет сейчас вдоль Амстела, и тогда скучаю не только по Амстелу, но и по тебе. Не унывай, малыш, я вернусь домой, но сначала мне надо прочитать 100 000 писем. И во всех написано одно и то же, что у дедушки и бабушки разрушен дом, что Гретхен уже родила ребенка от погибшего русского солдата, а теперь снова беременна и ждет Томми. О том, что кончилась война, и что за эту проклятую войну они истоптали все башмаки. Ты стараешься радовать тетю Фи? Вообще, ты, наверное, не знаешь, что это значит. Это очень просто. Не кричать, не ругаться, убирать за собой. Ей я тоже напишу. Слышишь, Фи, не плачь, когда ты будешь это читать. Прибереги слезы для похода в кино. Еще. Я часто думаю про маму, Томас. Так часто, что правильнее было бы сказать, изредка я думаю о чем-то другом. Когда-нибудь я тебе об этом расскажу. Но сначала ты должен сдать экзамен по плаванию. Я пишу глупости, ты, наверное, думаешь, он все шутит, чтобы только не плакать. Клоун со слезинкой на щеке, такая вот картина. Она тебе нравится, да ведь? Мне она тоже нравилась. А теперь я предпочитаю картины, на которых нарисована тихая девушка у окна, или женщина в утреннем халате, или пейзаж, луг под дождем, но дождя не видно. Я люблю тихие комнаты. Я не люблю комнаты в нашем доме на канале Лейнбан. Там слишком тихо без ваших с мамой ссор. Ты, бывало, злился еще больше, чем она. Если был в хорошей форме, то кричал тоже намного громче ее. Иногда, поднимаясь по лестнице, я думаю, сейчас я скажу Томасу что-нибудь такое, что он разозлится. Но не могу придумать ничего такого. И тогда говорю, ты хорошо вытер ноги, ты смотришь на меня так сердито, как смотрела мама. Когда я ей говорил, что она похожа на ту или иную киноактрису, она хотела быть похожей только на саму себя. Мне от нее здорово доставалось. Да, Томас, в последнее время нам с тобой слишком редко дают по башке. Я устал от этого чужого города. Мне часто хочется уехать из Амстердама. Но, наверное, только для того, чтобы снова вернуться в Амстердам. Скоро мы с тобой увидимся. Обещаю тебе. Как дела в школе? Ты стараешься? Если тебе холодно, попроси у тети Фи дополнительный свитер. У нее есть. Тьфу ты, пропасть, у меня кончились сигареты, а ты же знаешь, что без сигареты я не могу писать. Ну и ладно. Если бы у меня была еще пачка сигарет, я написал бы письмо длиной в 20 страниц. А кому это надо? Причитающиеся мне сигареты я всегда выкуриваю сам. А жаль. Ведь любой немец готов отдать за сигареты всего себя с потрохами, даже свою овчарку. Но от меня он сигарет не дождется. Я не люблю собак, особенно немецких овчарок, потому что они, да будет тебе известно, кусаются. Пока, милый Томас. Целую, папа. Я сложил письмо и сказал тете Фи, у папы все хорошо. Прочитай его или дай мне прочитать, Томми. Я снова расправил письмо и сказал, я не могу читать все, потому что он пишет о тебе всякую ерунду. Тетя Фи ничего не ответила. Молодец. Мама бы тоже не попалась на этот крючок. Я прочитал письмо вслух. Я не стал читать с выражением, это же не в школе. Когда я дочитал до конца, тетя Фи встала, взяла палку и с прямой спиной пошла к двери. — Сейчас я сделаю для тебя бутерброды, — сказала она. — Тетя Фи, — сказал я, — как здорово, что ты уже можешь ходить. Она остановилась, повернулась ко мне и посмотрела на меня с гордостью. — Да, малыш, — сказала она, — я могу уже все. Хочешь со мной потанцевать? Я срочно кивнул, потому что нельзя мотать головой, когда чего-то очень не хочется. На кухне тетя Фи сказала, — я чуть не расплакалась от этого письма. Он убит горем. Ты этого еще не понимаешь, ты еще слишком мал. Для нас, взрослых, жизнь далеко не мед. Для нас, детей, тоже. Тебе сливовое варенье или масло с сахаром? — Сливовое варенье, — сказал я. — Делай мне бутерброды, — тетя Фи все время шмыгла носом. — Ты уж или плачь, или машь варенье, — думал я, — одно из двух. Она посмотрела на меня глазами полными слез. — Твоему папе сейчас очень одиноко, — сказала она. Я ничего не ответил. После того, как я прочитал письмо вслух, оно перестало быть моим. Я подумал, сейчас я прочитаю его несколько раз. Один, и тогда все снова станет моим. После большой перемены парта званая была пуста. — О, Господи! — подумал я. Сейчас его накажут за опоздание. Но Зван вообще не пришел. Вдруг он попал под машину. Пока учитель занудствовал про разницу между подлежащим и прямым дополнением, я чуть не сошел с ума от волнения. Каждые две минуты оборачивался посмотреть на пустую парту, но это не помогало. Еще я долго-долго смотрел на дверь. Сейчас она откроется, думал я. Сейчас наша капуша появится на пороге, но дверь не открывалась. Я поднял руку. — Учитель, у меня болит живот, я больше не могу терпеть. — Так и быть, Томас Врей, можешь выйти, — сказал учитель. — Ты такой бледный. В коридоре я взял с вешалки пальто, на ходу надел его и почти скатился вниз по лестнице. Я пробежал через подворотню, через Хохе-Слёйс, помчался по площади Фредерика и ни разу не упал. Так без единой ссадины на коленях я добежал до дома. На Ветеринсханс. На лице у Бет было написано глубокое разочарование, когда она увидела меня. «Ты не доктор», — сказала она, — «как жаль». В комнате у тети ее слышались женские голоса. «Что-то со Званом?» — спросил я. «А почему ты спрашиваешь?» «Его не было в школе». Она посмотрела мне в глаза. «Я вижу, ты здорово разволновался. Зван сидит у мамы. К нам приехали бабушка и тетя Тина из Харлема. Мама не в себе». «Почему?» «Пошли». Я пошел следом за Бет в комнату к тете Йос. Тетя Йос стояла у камина и смотрела на горящие угли. Увидев меня, она показала на огонь и прижала указательный палец к губам, мол, не шуми. На диване, где обычно спала тетя Йос, сидела пожилая дама, одетая в темное. Глаза у нее были закрыты, и я подумал, что она спит. Пожилая дама сказала: «Я ничего не понимаю». «Значит, не спит». Рядом с диваном стояла полная женщина. На ней была дурацкая шляпка с широкими опущенными полями и пальто. Казалось, она стояла и ждала трамвая прямо посреди комнаты. Бет подошла к дивану. «Подойди, поздоровайся с бабушкой», — сказала она мне, — «и с тетей Тиной». Я подошел и поздоровался с ними за руку. Тете ее понравилось, что я пожал руку ее маме и ее сестре. Она мне улыбнулась. Зван стоял у окна. «Знаешь, — сказал я Звану, — учитель сердится. Завтра он тебя накажет. И меня тоже, потому что я тоже сбежал с уроков». Зван прижал палец к губам, точно так же, как тетя Йос. Бабушка Бет посмотрела на тетю Йос. «Я же твоя мать, Йозефина, — сказала она. «Нет-нет, — ответила тетя Йос. «Отчего вдруг?» Я подошел к тете Йос и спросил: «Почему вы не в себе?» Тетя Йос посмотрела на меня. «Нет-нет», — сказала она. «Кто ты такой?» Полная тетушка Бет спросила. «Ты одноклассник Пима?» «Да», — кивнул я. «Ты знаешь этого мальчика, Йозефина?» — спросила полная тетушка у тети Йос. «Конечно, нет», — весело ответила тетя Йос. «Почему?» «Он не подошел ко мне, чтобы познакомиться», — сказала тетя Йос. «Йос», — сказала тетя Тина, — «месяц назад мы ходили с тобой в универмаг Бейенкорф, ты помнишь?» «Нет», — сказала Йос. «Ты еще хотела улечься на кровать в мебельном отделе», — сказала Тина. Тетя Йос засмеялась. «Да», — сказала тетя Тина, — «ты помнишь, да?» «Там было холодно?» — спросила тетя Йос. — Бен, Корфи, всегда тепло. — Она все забыла, — сказала бабушка. — Все-все. Какой ужас, что в нашей семье такое случилось. Тетя Тина встала перед тетей Йос и показала ей три пальца. — Сколько ты видишь пальцев, Йос? — спросила она. — Очень, очень много, — сказала тетя Йос. Зван потащил меня прочь из комнаты. Мы сели на лестнице. Он на ступеньку выше, чем я, так что ему было удобно шептать мне на ухо. — Тетя Йос забыла все на свете, — прошептал он. — Она забыла, что живет на Ветеринханс. Я так напугалась сегодня утром. Тетя Йос надела пальто и сказала: — Мне уж пора домой. — Но ты и так дома, — сказала Бет. — Расскажи мне, где я живу, — сказала тетя. — Вот с этого все и началось. — А я сейчас вообще-то в туалете, — сказал я. Так думает учитель. Он, наверное, удивляет, что меня так долго нет. Понимаешь, она забыла, что меня зовут Пим. Пим — это Зван и Санни. Она забыла, что Бет — ее дочка. Я постучал себя пальцем по лбу. «Она того?» — спросил я. Зван покачал головой. «Что ж тогда с ней?» «Она потешная», — сказал Зван. «Потешная? Как ты считаешь, бабушка и тетя Тина тоже потешны?» «Нет, они нет, и, по-моему, нет. То, что они говорят, может сказать кто угодно». Зван засмеялся. «Почему ты смеешься?» Тетя ее сказала: «Что вы тут все делаете? У меня же не день рождения. Хорошо, что у меня не день рождения. День рождения любят только дети и люди, у которых скучная работа. — Да, — сказал я это потешно. — Но она не в себе, да ведь? — Да, так говорят. — Кто так говорит? — Все, кто пока еще в себе. — Званчик, — сказал я. — Ты тоже не в себе, от того, что тетя Йос не в себе. Скоро и я сделаюсь не в себе от того, что ты не в себе. Скоро весь мир сойдет с ума, а началось все с тети Йос. — Да, — сказал Зван, — это будет здорово. Доктор пришел, и доктор ушел. Тетя Йос надела пальто, ведь она хотела идти искать свой дом, и спокойно спустилась вниз по лестнице. Тетя Тина и Бет привели ее обратно. Вечером мы все сидели в гостиной. — Ты поедешь в Ларен, — сказала бабушка тетя Йос. — Девочка моя, ты поедешь в дом Ирены, там ты успокоишься. Ты сейчас все на свете забыла. Доктор сказал, что такое бывает, обычно это не опасно. Мы позвонили Питу Роденбургу в Девентер. Завтра он приедет за детьми. В Девентере им будет хорошо, они будут ходить там в школу. Как тебе такой план? Зван смотрел в пол, Бет чистила яблоко. На меня не обращали внимания. Ну и наплевать. Они поедут в Девентер, а вот это не наплевать. — Нет, — сказала тетя Йос, — я не могу здесь больше оставаться, мне пора домой. Бет встала и подошла к матери. — Мама, прости меня, — сказала она. — Я, честное слово, снова пойду в школу. Я никогда больше не буду на тебя сердиться. Ты рада, что я больше не буду на тебя сердиться? Ну, скажи же хоть что-нибудь. Тетя Йос провела указательным пальцем по носу Бет. — Какой у тебя чудесный носик, — сказала она. — Какие роскошные черные волосы. — Она нас видит, — сказала Бет окружающим, — и она может говорить и знает, как надеть пальто. Почему она нас всех забыла? — Тетя Йос, — воскликнул я, — а вы помните про Санни Бой? Тетя Йос посмотрела на меня удивленно. Как-как? Санни, и что там дальше? Санни Бой! — Наш Санни Бой, — сказала она испуганно. — Ты что? Нет-нет, у нее задрожали губы. Но скоро она опять засмеялась и посмотрела в окно. На меня все рассердились. А я считал, что мой вопрос почти помог, хотя от почти проку мало. Это я понимаю. Тетя Тина сняла пальто. Теперь она была в доме повсюду, потому что пыталась помогать по хозяйству и делала все разом. Она мыла посуду и одновременно заваривала чай. Она готовила и одновременно заклеивала окна. А Бет теперь было нечего делать. Она сидела на стуле. Когда я на нее смотрел, мне становилось ее жалко, потому что Бет до сих пор все время что-то делала. А когда она вот так ничего не делала, это была уже не Бет, как и тетя Йос была уже не тетя Йос. Настал вечер. Тете Йос надо было ложиться спать, но она не пожелала принимать свой снотворный порошок. Она подула на бумажку, и весь порошок рассыпался по тете Тине. «Нет-нет», — сказала тетя Йос, — «не дождетесь. Стоит начать, вы же сами знаете, уж конца не будет». Взрослые сказали, что тете Йос надо положить спать в ее собственную кровать, в ее собственной комнате. Тогда она почувствует себя в собственном доме, среди собственных вещей, в окружении своих близких. Я чуть с ума не сошел от слова «собственный». — Ладно, на одну ночь. — Я согласна, — сказала тетя Йос. — Не хочу вас огорчать. Но завтра же я пойду домой. Может, меня не провожать, я отберусь сама. Тетя Тина тоже отправилась в большую комнату наверху. Еще вчера эта комната принадлежала нам со Званом, а теперь это была комната тети Йос. Мама тети Йос осталась спать в ее комнате. Зван лег на полу в комнате у Бет, а я у него в комнате на его раскладушке. Я злился на всех и вся, но виду не показывал. Комната Звана в его отсутствии была никакой. Такую можно найти в любом доме. Я лежал и скучал в его кровати, и не мог заснуть. Я сочинял на всевозможные лады истории, дурацкие истории, в которых ничего не случалось. Они были длинные и занудные. И вдруг я почувствовал себя в чужом доме. Но и в чужом доме, в конце концов, засыпаешь. Посреди ночи я проснулся. Должно пройти еще много часов, прежде чем рассветет. Время шло медленнее, чем обычно.